Глава 11. Трансформация архетипа жертвы. Как мы говорили в предыдущей главе, наша главная миссия состоит в том, чтобы трансформировать архетип жертвы и повысить сознание планеты. Но что значит трансформировать что-то и каким образом это повышает сознание? Прежде всего, нужно понять, что мы можем трансформировать что-то только в том случае, если выбрали себе соответствующую духовную миссию. Мы выбираем свою миссию не в этом мире, но в мире божественной истины, еще до инкарнации. Далее следует осознать, что трансформировать не означает изменить. На самом деле, для того, чтобы что-то трансформировать, мы должны в полной мере это пережить и полюбить в том виде, в каком оно есть. Например, возможно, ваша индивидуальная миссия состоит в том, чтобы родиться в неблагополучной семье, непосредственно пережить те или иные издевательства и узнать их с точки зрения либо жертвы, либо мучителя. Помните, сразу после инкарнации все воспоминания о том, какую миссию вы на себя взяли, исчезают. Если бы вы помнили свою миссию, то не смогли бы прочувствовать энергию и эмоции жертвы достаточно полно. Лишь через опыт жертвы можно осознать, что лежит за иллюзией жертвы, а именно проекция вашей вины. Если вы сможете взглянуть за пределы иллюзорного образа мучителя и увидеть в его действиях призыв к любви, если вы сможете ответить на ситуацию любовью и полным приятием, энергия жертвы трансформируется, и сознание всех вовлеченных в ситуацию людей повысится. Энергия, питающая ситуацию, рассеется, и поведение мучителя немедленно изменится. В этом и состоит трансформация. С другой стороны, если мы не признаем стоящую за ситуацией истину, не посмотрим за пределы иллюзии и просто попытаемся изменить физические обстоятельства, то тем самым только зафиксируем энергию, которая питает ситуацию. И тогда ничего не изменится. Трансформирует только любовь. Только любовь способна трансформировать энергии, которые питают издевательства над детьми, жадность предпринимателей, убийства и иные, так называемые, пороки нашего мира. Ничто иное не оказывает на них ни малейшего воздействия. Действия, направленные на то, чтобы изменить ситуацию, например, состоящие в том, чтобы забрать ребенка из неблагополучного окружения, не приводят к трансформации, хотя являются гуманными сами по себе. Причина проста. Во-первых, эти действия изначально основаны на страхе, а не на любви. Во-вторых, наше вмешательство и осуждение питают энергетическую структуру неблагополучной ситуации и таким образом только укрепляют ее. Это объясняет, почему решение о трансформации может быть принято только в мире божественной истины. Люди слишком привязаны к собственной вере в боль и страдания, страх и смерть. Поэтому, даже веря в то, что душа конкретного ребенка пришла в этот мир для того, чтобы пережить плохое обращение, и на самом деле хочет плохого обращения, мы просто не можем стоять в стороне и безучастно наблюдать за происходящим. Хотя с точки зрения мира божественной истины эта миссия проста, здесь, на физическом плане, она воспринимается совершенно иначе. Кто сможет оставить ребенка в неблагополучном окружении? Мы не в силах удержаться от вмешательства. Мы люди. Как мы говорили ранее, нужно сдаться и принять мысль о том, что дух отлично знает, что делает. Если бы постороннее вмешательство противоречило высшим интересам ребенка, дух организовал бы все так, что никто ничего не заметил бы. Если же он решает, что вмешательство отвечает высшим интересам души ребенка, он обеспечивает это вмешательство. Но это не наше решение. Как люди, мы должны в любых обстоятельствах реагировать человечно и сострадательно, зная при этом, что в каждой ситуации присутствует любовь. Радикальное прощение трансформирует. И все-таки, как люди, мы не совсем бессильны в этом отношении, поскольку можем трансформировать энергии неблагополучных ситуаций, например, когда речь идет об издевательствах над ребенком, при помощи радикального прощения. По-настоящему радикально прощая всех людей, вовлеченных в неблагоприятную ситуацию, мы тем самым оказываем немалое влияние на энергетическую структуру этой ситуации. В нашем примере, для того, чтобы энергетическая структура изменилась окончательно, должен простить сам ребенок. Но всякий раз, когда любой из нас, в любой ситуации, независимо от того, вовлечен он в нее лично или нет, решает увидеть в происходящем совершенство, он тем самым сразу же изменяет энергию ситуации. Однажды меня попросили выступить на ежегодной конференции Национального общества арбитров. На мое выступление было отведено всего около 45 минут, и участники конференции должны были в это время обедать. Я пришел несколько раньше, чтобы послушать некоторые дискуссии и попытаться разобраться в образе мышления участников. Оказалось, что около 50% присутствующих были по профессии юристами и еще около 50% — психологами-консультантами. Поскольку, как арбитры, эти люди исповедовали идеи примирения, они подходили к методам решения своих проблем достаточно непредвзято и гибко. Приблизительно в течение 20 минут я старался объяснить представления и допущения, лежащие в основе радикального прощения. Затем я начертил диаграмму, отражающую энергетические взаимоотношения между арбитрами и их клиентами. После этого я объяснил участникам, что с их точки зрения ситуация, в которой они служат примирителями, является в лучшем случае неприятностью для клиентов А и Б, а в худшем — трагедией. Их роль как арбитров состоит в том, чтобы найти наилучший выход из плохой ситуации таким образом, чтобы обе стороны и другие заинтересованные лица потерпели наименьший ущерб. Участники конференции подтвердили, что я правильно охарактеризовал их задачу и что энергетическое поле ситуации с точки зрения клиентов всегда напитано враждебностью и недоверием. Если бы дела обстояли иначе, им бы не нужен был арбитр. Тут мнения аудитории тоже совпали. Затем я ввел в качестве действующего фактора в ситуации энергетическое поле самого арбитра. Слушатели согласились, что их энергетическое поле тоже обычно обременено мыслями и чувствами, суть которых сводится к тому, что им приходится решать плохую ситуацию. Далее я заметил, несмотря на то, что арбитры пытаются примирить клиентов, их собственное ощущение, что ситуация является плохой, только подпитывает энергетическое поле клиентов и утверждает последних в сознании жертвы. Что если вместо того, чтобы видеть в происходящем трагическую и нежелательную ситуацию, сказал я, вы допустите мысль о том, что все происходит именно так, как нужно, в соответствии с божественным замыслом. Тогда каждый из участников, включая второстепенных, на самом деле получит именно то, чего он подсознательно хочет, на уровне души, независимо от исхода ситуации. «Не думаете ли вы, что тогда все будет совершенно иначе?» — продолжал я. «Ваше энергетическое поле освободится от мыслей и эмоций, основанных на страхе, и исполнится любви. Не кажется ли вам, что это каким-то образом повлияет на окончательный исход ситуации?» К моему удивлению, они поняли. Даже до юристов дошло. Участники конференции дружно приняли мысль о том, что их собственное восприятие ситуации является важным фактором, влияющим на ее исход. И при этом нет необходимости кардинально менять свой рабочий подход. Достаточно просто придерживаться мысли о том, что все идет совершенным образом, и тогда энергия сможет более свободно двигаться в нужном направлении. Именно это и есть трансформация энергии. Морфологический резонанс. То, о чем я только что говорил, подводит нас вплотную к теории морфологического резонанса, описанного Рупертом Шелдрейком. Английский биолог Шелдрейк постулировал существование неких полей, посредством которых осуществляется самоорганизация и саморегуляция систем в природе. Данные поля организовывают и поддерживают структуры вибрационной или ритмической активности в мире. Эти постоянно изменяющиеся и развивающиеся поля создаются различными элементами, которые притягиваются друг к другу посредством морфологического резонанса. Изменение одного из элементов влияет на поле в целом. Данная идея применима на всех уровнях, от квантовых явлений до поведения социальных групп. В контексте человеческих взаимоотношений морфологические поля объединяют отдельных индивидуумов посредством экстрасенситивного и энергетического резонанса, сознания. И этот процесс не зависит от времени и пространства. Поэтому, когда человек прощает, это немедленно оказывает соответствующее воздействие на прощенного, какое бы расстояние их ни разделяло. Возвращаясь к разговору об арбитрах, мы можем представить ситуации, в которых им приходится принимать участие, как морфологические поля, объединяющие посредством морфологического резонанса людей, утвердившихся в сознании жертвы. Когда один из участников ситуации, арбитр, смещает свое сознание в сторону любви и, безусловно, принимает происходящее в том виде, в каком оно существует, поле немедленно трансформируется и обретает вибрационные характеристики более высокого порядка. Другие члены группы обретают возможность посредством морфологического резонанса перенастроиться на ту же волну. И ситуация начинает развиваться совсем не так, как она развивалась бы, если бы сознание группы не подверглось трансформации. Я упомянул об исследованиях Шелдрейка, чтобы показать, что наш подход к вопросам энергии и сознания прекрасно согласуется с современными научными исследованиями и теориями. Нельсон Мандела подает пример. Образцовым примером трансформации энергии посредством радикального прощения может послужить то, как Нельсон Мандела уладил ситуацию в Южной Африке после падения апартеида в начале 1990-х годов. Апартеид — это политическая система, просуществовавшая в ЮАР три четверти века. Суть этой системы состоит в разделении белого и черного населения страны. Белые жили в роскоши, черные — в ужасающей нищете. Сам Мандела провел в тюрьме 26 лет. Затем апартеид пал. Мандела вышел на свободу и стал президентом страны. Южноафриканская республика созрела для кровавой мести. Однако Мандела, всем на удивление, сумел реформировать систему мирным путем. Отличительной особенностью преобразований в стране стала не месть, но прощение. Ему удалось предотвратить, казалось бы, неизбежную кровавую бойню не благодаря каким-то особым политическим решениям, но благодаря работе с энергией. Он отказался от мщения и от лица всего народа преодолел архетип жертвы. Это, в свою очередь, нейтрализовало уже созревшую на тот момент энергетическую структуру насилия, которая готова была взорваться от малейшей искорки. Переходный период в ЮАР еще не закончился, и реформы идут не всегда гладко. Однако достигнуто уже очень много, намного больше, чем можно было даже мечтать еще несколько десятилетий назад. Для исполнения нашей коллективной миссии, состоящей в трансформации архетипа жертвы, нам необходимо последовать примеру Нельсона Манделы и оставить опыт жертв позади. Если мы этого не сделаем, то безнадежно увязнем в пристрастии к своим болячкам и архетипу жертвы. Дух торопит. Глубоко в подсознании мы все сохраняем связь со своей миссией. Дух непрерывно дает нам возможности трансформировать архетип жертвы, вынося на поверхность нашего сознания такие явления, как инцест, плохое обращение с детьми, сексуальное надругательство и расовую ненависть. Каждый из нас может выполнить свою миссию, практикуя радикальное прощение в любой из этих ситуаций. Если достаточно много людей осуществят этот сдвиг в сознании и увидят совершенство во всем, общая ситуация в мире изменится таким образом, что потребность в этих негативных энергетических структурах отпадет. Упражнение по трансформации. Предлагаю вам следующее упражнение для трансформации архетипа жертвы. Всякий раз, когда вы смотрите по телевизору новости, откажитесь от осуждения и постарайтесь увидеть в любой ситуации совершенство. Например, вы смотрите сюжет о межнациональной розни. Постарайтесь отстраниться от того, что вы видите на поверхности, и трансформировать энергию межнациональной дисгармонии. Глядя на людей и ситуации, которые обычно вызывают у вас осуждение, старайтесь занимать позицию любви и приятия. Не забывайте, что все действующие лица всего-навсего играют свою роль в божественной постановке. Не считайте никого жертвой и не вешайте ни на кого ярлык мучителя. Люди просто играют в спектакле, задача которого — исцеление. Помните, Бог не совершает ошибок.